Я занимался обучением корейских добровольцев, я отправил их туда, и я рассматривал такую вероятность, отрицать очевидное я не собирался. Отдавали ли вы приказ? А вот и самый неприятный вопрос. Кажется, что тут сложного, бери и ври, но в то же время мне почему-то казалось, что это будет очень и очень неправильно. Повисла пауза, я уже почти было решился, но тут в комнату ворвался адъютант великого князя. «Ваше высочество», он уставился на Сергея Александровича, «вы сказали приносить сообщение от Сергея Юльевича без задержки, чем бы вы ни занимались». Великий князь развернул бумагу, несколько секунд вчитывался, а потом не выдержал и хмыкнул. «Если бы кто сказал, что хитрый лисый боевой генерал предложит одно и то же, не поверил бы, но вот, он кинул бумагу на стол. Витте пишет, что будет использовать это восстание для давления на Японию. Он уже потребовал, чтобы они не смели отправлять войска на территорию, которую обещали уступить нам перед переговорами. Также он неофициально похвалил тягу корейского народа к свободе и просит поддержать эти слова в наших газетах. А осуждать японский милитаризм не просит. Молчавший все это время Бильдерлинг даже улыбнулся. Нет, но мы добавим это от себя. Звучит неплохо, решил великий князь. Вопрос, который чуть не поставил меня в тупик, оказался забыт под ворохом новых обсуждений. Меня только спросили, известно ли мне что-то еще, и попросили держать в курсе, если с востока придут еще какие-то новости. Вот и поговорили. Я вышел из здания комендатуры и неожиданно осознал, что все закончилось слишком быстро. А до того, как поезд будет готов ехать назад, у меня еще точно есть пара часов. Не успел я задуматься, чем бы заняться, как на меня неожиданно выскочил Кондратенко и сходу ухватил за руку. «Вячеслав Григорьевич», он крепко сжал мою ладонь, «случайно услышал, что вы у нас, а я как раз хотел с вами поговорить. Решились на перевод?» «Нет», Кондратенко улыбнулся, «все еще считая мои слова шуткой, но я хотел бы представить вам капитана Леонида Николаевича Габята. Он во время осады изобрел одно интересное оружие, но у меня не хватает влияния и денег, чтобы дать ему ход. А вы можете гораздо больше, а эти минометы, они на самом деле могут помочь нашей армии». Я чуть не поперхнулся. И как я мог забыть, минометы. О флоте подумал, о пушках, бронепоездах. Вон даже эрзац-танки понемногу клепаем. Причем в прямом смысле слова, а самое дешевое и эффективное решение для штурма окопов вылетело из головы. Ведь в чем его плюсы? Миномет очень дешев, и его смогут собирать даже мои китайцы. Дальше. Миномет стреляет навесом и, закидывая довольно мощные мины, может поражать даже укрепленные окопы. При этом, в отличие от пушек, его могут нести всего пара человек, а время готовности стрельбы на любой позиции занимает меньше минуты. А Габята, к которому сейчас вел меня Кондратенко, это же пионер, создатель этого самого нового оружия. С таким-то человеком мы быстро доведем эту штуку до ума. Я уже мысленно начал представлять структуру новых частей. Добавим для начала по паре минометных двоек в каждую роту. Штурмовые пятерки вызывают их огонь на то или иное направление, и в итоге мы получаем возможность проламывать чужие позиции даже на таком невысоком уровне. Я был полон энтузиазма, когда меня провели на полигон, когда пожимал руку Габята, а потом увидел его. Миномет, который походил больше не на привычные в мое время поднос или василек, а на обычную пушку. Еще и снаряд, на шесте. И вроде бы идея, для чего это, понятно, длинная палка помогает стабилизировать полет, но все равно. Мы сначала собирали минометы на базу укороченных 76-миллиметровых гаубиц, но потом с флота передали ненужные им пушки Гачкиса, и мы переделали уже под них, рассказывал Габята. Снаряд-то все равно получается надкалиберный, так что 47 или 76 миллиметров, уже не так важно. И насколько стрелять получается, спросил я, с трудом скрывая разочарование. Вот только мои ожидания, это только мои проблемы, а убивать на корню энтузиазм и веру в себя талантливого изобретателя я не собирался. 400-600 метров, ответил Габята. Точность, тут пока не очень. Мы, скорее, бьем в направлении врага, но при должном количестве снарядов накрыть окопы, точно не проблема. Иногда нужно накрыть именно быстро и точно, я все-таки не выдержал. У нас были ограничены ресурсы, но, если будет возможность, я бы очень хотел довести свое оружие до ума, вскинулся Габята. Добавим прицелы, вроде тех, что используют на пушках. Доработаем таблицы стрельбы, и точность вырастет. Начальную скорость мины замеряли? Нет, Габята с Кондратенко переглянулись. Миномет стреляет за счет удара капсюля при опускании мины в ствол, так точно. Значит, метров 50-60 в секунду. Мало, но мы легко сможет увеличить скорость за счет более длинного ствола. Не 40-60 сантиметров, как сейчас. Я вздохнул, оглядев разномастный парк первых минометов, а хотя бы метр, и будет уже проще. Но мы использовали готовые стволы, а тут что-то с нуля надо будет делать. И это сразу тянет другие проблемы. Например, придется еще и лафет придумывать. Лафет не нужен, сразу отмахнулся я. Тяжело, дорого, да и опять же зачем? Но как тогда стрелять? Руками держать? Так вон же у вас вариант с треногой. Я указал на одну из моделей. Снизу к стволу добавим еще пластину упор. Заодно отдачу от выстрела будет принимать на себя. Прицел угловой. Оптику, вы правы, нужно добавить. А еще пузырьковые уровни, по горизонтали и вертикали. Ватерпасы, точно. И еще надо доработать мины. То, что получается сейчас, с палками, слишком сложно. Слышали же, в прошлом году братья Райт в Америке летали и прямо в полете управляли своим планером. В Москве сидит целый Жуковский и считает аэродинамику любого тела. В общем, палки нам совсем не нужны. Делаем цельные мины, просто добавляем к ним оперение и смотрим результаты. Тоже с нуля, а тут в том и прелесть, что ничего сложного. Стальная болванка, снизу капсюль и оперение, сверху взрыватель, все что посередине, пироксилин. Меньше лишнего, больше разрушений. Если готовы попробовать, то я в свою очередь готов выделить вам один из заводских корпусов в Инкоу, вместе с рабочими и всеми необходимыми припасами. Но мне нужно полноценное оружие, которое можно будет массово производить, которым я смогу насытить сначала два и краткое сибирский, а потом и всю армию. Я мысленно вздохнул. Начал разговор с того, что не хотел уж слишком давить на Габята, а в итоге вывалил все, что вспомнил. Впрочем, Леонид Николаевич, надо отдать ему должное, не смутился от моих замечаний, и, наверное, это меня и захватило. Говорил и говорил, а он записывал. И теперь оставалось только понять, правильно я все понял или нет. Сделаем. После паузы Габята решительно тряхнул головой и крепко пожал протянутую мной ладонь. Только, а как быстро вам нужен результат? Думаю, я мысленно прикинул, пара месяцев мира у нас еще осталось, но потом нас снова будут ждать японцы, а то и еще кто. Так что к тому времени мне бы хотелось получить не просто минометы, но солдат, которые будут уметь их использовать. Соответственно, новый прототип желательно показать уже. Завтра сможете, если в Инкоу сегодня же получу людей, материалы, инструменты. Смогу. Габята сглотнул. Кажется, такой скоростью я сумел его удивить, даже больше, чем всеми требованиями по миномету. Тогда через час буду ждать вас на вокзале. Мы еще раз крепко пожали друг другу руки, и я оставил Габята с Кондратенко. Кажется, этим двоим было что обсудить напоследок. Глава 17. Леонид Николаевич Габята начинал осаду Порт-Артура в полной уверенности, что уже скоро главная армия разобьет японцев и хотя бы на суше сможет их прикрыть. Все оказалось совсем не так просто. Победы пришли, но позже, тяжелее, и сам Леонид Николаевич успел проводить в последний путь немало хороших солдат. И обиднее всего было, когда враг обстреливал их навесом из гаубицы «Мортир», а они умирали и ничего не могли сделать. Винтовки и обычные пушки были бесполезны против японских окопов, и тогда-то, растирая по рукам чужую кровь, Габята придумал, как же все-таки до них добраться. Сделать упрощенную мортиру. Вместо толстого ствола, простой гладкий, вместо казенника, просто закидывать все в ствол, вместо вращения для точности полета, хвостовое оперение, вместо дорогого снаряда, дешевая мина. Докрутили немного, пустили в дело и достали японцев. Не один раз достали. Даже жалко немного стало, что к ним так быстро пробились, и он не успел по-настоящему развернуться. Так он думал, но ровно до того момента, как к нему на полигон заглянул генерал Макаров. Вообще, Габята привык, что многие офицеры, особенно в высоких званиях, довольно прохладно относятся к новинкам, особенно таким, которые так непритязательно выглядят. И сначала Макаров, несмотря на всю его славу, показался одним из них. Сморщил нос при виде минометов, хоть и постарался это не показать, якобы незаметно. Вот только Леонид Николаевич-то все приметил и уже приготовился было ругаться. От злости, от обиды, что последняя его надежда так глупо расплывается, словно Фата Моргана, а потом Макаров вставил ему фитиль. Все остальные отчитывали меня за слишком простой вид, а он взял и потыкал носом, что, наоборот, недостаточно просто, выдохнул Габята, провожая генерала взглядом. «Разве?» – спросил Кондратенко. «Вроде бы ничего такого он и не говорил. Да сейчас, когда Макаров разложил по полочкам, все кажется таким очевидным. Более длинный ствол, и скорости снаряда с оперением хватит, чтобы он летел прямо без всяких доработок. А пластина для устойчивости и гашения отката, по идее, с ней даже можно не доводить ствол после каждого выстрела». Бросил мину, прикрыл уши, та улетела точно в цель. «Следующее. И сколько выстрелов в минуту так сможете сделать?» – заинтересовался Кондратенко. «Думаю, все 20, но нужно смотреть на практике. По прицелу я еще до конца не представил, как будет лучше всего его приспособить, но одно точно, что эти идеи стоят того, чтобы воплотить их в жизнь». Габята выдохнул, а потом развернулся. «Если он планирует успеть на поезд Макарова, то времени-то осталось совсем немного. Надо подать рапорт, собрать вещи, сказать своим хотя бы пару слов. До свидания». Леонид Николаевич крепко пожал руку Кондратенко, благодаря за протекцию и те месяцы, что они провели рядом в осажденном Порт-Артуре. «Вы правы, до свидания», — Роман Исидорович ответил неожиданно воодушевленно. «Увидимся на вокзале». И, прежде чем Габята успел что-то сказать или спросить, сорвался с места и побежал. Неудивительно. Если Кондратенко тоже собрался съездить в Инкоу, то и ему нужно было очень и очень много успеть. Встретились они снова уже только в поезде, но и там поначалу оказалось не до разговоров. Через 5 минут после отправления их перехватил Агинский, а потом до самого Инкоу инструктировал по технике безопасности, как проходить на территорию цеха, что можно брать с собой внутрь, что наружу, как вести себя при появлении посторонних, даже как заполнять и хранить бумаги. «Голова пухнет», — честно признался Габята, когда они, наконец, вышли из поезда и получили 2 свободных часа, чтобы заселиться в положенные на время командировки в Инкоу квартиры. «Но интересно», — возразил Кондратенко, — «никогда не видел, чтобы так вели дела. И, учитывая успехи генерала Макарова, в этом точно есть смысл». С такой точки зрения Габята на ситуацию не смотрел, и теперь ему стало еще интереснее, а что же будет ждать его дальше. Сам город не очень впечатлял, всюду стройки, рабочие, которые вывозят мусор и подвозят стройматериалы. Впрочем, сами квартиры оказались теплыми и уютными. В каждую даже провели воду и электричество. «У меня в обеих комнатах по лампочке, и в коридоре тоже», — рассказывал воодушевленный Габята, когда они с Кондратенко собрались ехать на завод. «Еще есть отдельная над рабочим столом, и туда же выведено 3 дополнительных провода. «Интересно, зачем?» — я спросил, — ответил Кондратенко. «И комендант рассказал, что многие мастера берут несекретную работу домой, и провода как раз могут пригодиться, чтобы запустить какие-то приборы». «Интересно», — Габята довольно потер руки. Чем дальше, тем больше волнение отступало в сторону. А уж когда они проезжали мимо других цехов, и он краем глаза разглядел, что там творится. Под одной крышей лили сталь, под другой крепили броню на машины, под третьей собирали что-то совсем сложное, похожее на корабельные башни под пушки, только совсем маленькие. Потом они свернули в сторону, проехали мимо таблички «Осторожно, огнеопасно» и минут на 5 застряли на проверке документов. Следующие цеха были уже полностью закрытыми, но Габята сразу узнал знакомый до боли запах пероксилина. Вот к чему был тот знак. Территория, где работают с оружием, со взрывами, и теперь это было и его место тоже. Свой цех он увидел издалека. Высокое здание, 6 метров до потолка, без окон, но внутри свой генератор и большие электрические лампы, под которыми можно было работать хоть вечером, хоть ночью. И люди, его люди. Габята обвел взглядом 2 десятка человек, приданных его цеху. 3 счетоводов, 4 бывших артиллеристов, остальные рабочие. С ними нужно будет познакомиться и лично узнать, в чем они лучше всего разбираются. Как сказал Макаров, новый миномет ему нужен уже завтра, а значит, пора начинать. Поездка в Порт-Артур прошла очень удачно. Операцию в Корее все приняли без особого скандала. Впрочем, тут бы еще дождаться окончания переговоров и реакции из Санкт-Петербурга. А потом Габята, миномет и, неожиданно, Кондратенко, который, пусть пока и временно, решил составить компанию своему товарищу. А стоило мне зайти в штаб, как меня выдернул Буденный, попросив о личной беседе. «Слушаю», я внимательно смотрел на Семена, и тот выглядел каким-то одновременно потерянным и болезненно возбужденным. «Что это с ним? Только не говорите, что вы тоже влюбились». «А кто еще влюбился?» Немного растерялся Будённый. «Джек Лондон. Нашел балерину своей мечты, так что теперь надо будет смотреть, как это скажется на его трудоспособности. К счастью, у меня пока без подобных сложностей». Семен немного расслабился. «Но разговор все равно важный. Про кавалерию. Что-то случилось. Мне разом стало не до шуток. Нет, у нас все в порядке, но...» Семен на мгновение замялся, но тут же сжал кулаки. «Я же вижу, к чему все идет. Да, пока мы приносим пользу, но уже только на узком участке фронта, в частных задачах и с огромной подготовительной работой. Взятие Цзиньчжоу – это не совсем частная задача, я уже понял, к чему идет разговор. Или вы сравниваете себя с пехотой или броневыми частями? Да, сейчас для них больше задач, но и там без подготовки тоже не обойтись. Бросим кого угодно в лоб без поддержки, и враг перестреляет ход штурмовиков, хоть технику, хоть вас. Тем более, кавалерия до сих пор остается самым быстрым и гибким инструментом, что доступны мне на поле боя. И пока вас никто и ничто не сможет заменить. Вот именно, пока. Будённый набычился. Замена пусть не скоро, но уже близко. И я же не дурак, я вижу, что новые броневые части берут на себя все те задачи, что раньше были только нашими. Маньчжуры играют роль тяжелой рыцарской кавалерии, мусье – это кирасиры, баланс между огнем, подвижностью и броней. Новые легкие машины, над которыми сейчас думают у Мелехова, это гусары и уланы, у которых они заберут разведку, фланговые маневры и охоту на слабые цели. Броневики для перевозки пехоты – это полный аналог наших казачьих частей, которые мы готовили все это время как революцию в военном деле и которые уже уходят в прошлое. И многие так думают, тихо спросил я, поражаясь про себя, как же Будённый успел вырасти за столь короткое время. Многие боятся так думать. Им страшно услышать ответ, узнать, что все было зря. А я просто больше не могу молчать. В этот момент к нам подлетел Врангели, бешено вращая глазами, без лишних слов ворвался в разговор. «Мы хотим переучиться на броневики», — выпалил он. «Значит, спелись. Мы и 240 наших ребят», — дополнил черного барона Будённый. «Мы, прежде чем вас искать, со всеми поговорили, обсудили. И если вы, Вячеслав Григорьевич, дадите добро, мы землю есть будем, но выучимся заново. А не жалко, раньше вон учились, и все зря. А тут ведь все с самого начала придется начинать. Вы точно готовы?» – спросил я, к черту сожаления. «Время сейчас такое, что нельзя стоять на месте, и кому, как не нам это понимать?» Только и махнул рукой Семен. «Коней только жалко», – вздохнул Врангель, – «но дело важнее. Я несколько секунд стоял, думал, несколько сотен будущих офицеров и мехводов на новые броневики могли решить мои проблемы с кадрами на несколько месяцев вперед. Кавалерия действительно начинает терять свою роль, а тот же Будённый, несмотря на насмешки в моем времени, никогда не стеснялся учиться. Да и Врангель тоже. Один вопрос. Допустим, я с вами соглашусь, но отказываться полностью от кавалерии в ближайшие годы я не могу. Кто сможет вас заменить? А мы были готовы к этому вопросу». Семен широко заулыбался. «Поэтому позвольте вам представить». Врангель сделал шаг в сторону и замахал руками, кого-то подзывая. Бывший начальник штаба Забайкальской казачьей дивизии генерал Ренненкомпфа, полковник Антон Иванович Деникин. В этот момент я обратил внимание на шагающего к нам офицера. Ранняя лысина заставила его перейти к короткой стрижке, но шикарные черные усы и массивные скулы все равно придавали ему по-своему лихой и дикий вид. «Вот, значит, какой он, еще один будущий белый генерал. Ваше превосходительство», — Деникин прихрамывал на правую ногу, но все равно бодро поклонился и по-щегольски щелкнул пятками. «Если вы разрешите, то я уже сегодня подам рапорт о переводе ВА-2 и краткое сибирский. На такие сейчас не принято отвечать отказами, да и с Павлом Карловичем мы дружны, так что уже завтра смогу принять дела. Обещаю, не подведу». И вроде бы все было сказано хорошо и правильно, но все равно где-то внутри меня продолжал грызть червячок сомнения. Впрочем, почему бы тогда просто не устроить небольшую проверку? Не подведете? Или потом, как эти двое, сбежите на броневики? Вот сейчас и узнаем, кто такой сейчас Антон Иванович, обычный штабист, который ищет место потеплее, или же у него найдутся амбиции, которые смогут стать топливом для моей кавалерии. Сбегу. Все-таки не разочаровал меня Деникин. но сначала научусь всему, что умеют казаки Дваго Сибирского, а вот после обязательно буду проситься, чтобы вы взяли меня дальше. А вот и новая схема пополнения бронированных частей начала вырисовываться. Сначала кавалерия, как то, что ближе и понятнее простым людям, потом, как наберутся опыта, на машины. Через год-другой, понятное дело, можно будет от этой ступеньки отказаться, но сейчас плавность и понятность лишними не будут. Решено, я кивнул. Готовьте бумаги, бунтовщики, и ищите Славского, будем обсуждать, как ему будет лучше выстроить обучение с учетом вашего опыта. Не жалеешь, Петр Николаевич? Спросил Буденный у Врангеля, когда они вышли на улицу. У нашего рода есть девиз: «Франгас нон флектис» – сломишь, но не согнешь. То есть мы, Врангели, можем ошибиться, можем не справиться, потому что не сдюжили или не хватило таланта, но никогда, никогда мы не откажемся от своего долга, потому что страшно. А у меня тоже девиз, неожиданно даже для себя ответил Семен. Не родовой, а общий, армейский. Русские не сдаются. Ха. Врангель коротко хохотнул и хлопнул своего друга по плечу. Мимо как раз прошел отряд солдат с броневиков, кажется, русская команда, вернувшая после доставки машин в Китай. Навстречу им также быстро пролетели какие-то незнакомые офицеры, судя по форме, из Порт-Артура. Семен невольно задумался, насколько же разные люди собираются вокруг Дваго Сибирского. Вот взять даже его, о чем он думал полгода назад, о чем мечтал. Сейчас же развлечения или новое звание уже казались совсем не такими важными. Вон, они с Врангелем напросились в броневики, но при этом даже не обсудили заранее, кем там будут. И вообще, а осталось ли в нем что-то от старого Буденного? Петр, Семен неуверенно позвал своего товарища. Вот ты меня давно знаешь, скажи, а кто я? Ты, Буденный? Нет, может, я был Буденным раньше. А сейчас, мне тоже грустно отказываться от прошлой жизни, шагать в неизвестность, неожиданно все понял Врангель. А если ты боишься, что потерял себя, то у меня для тебя очень простой вопрос. Вот если бы кто-то сейчас покусился на честь Дваго Сибирского, вот здесь, прямо перед тобой, что бы ты сделал? Вызвал бы на дуэль. А что первым делом сделал старый Буденный, только-только увидев Макарова, когда решил, что кто-то покусился на нашу сотню? Наставил на него карабин. Семен чуть не покраснел от воспоминаний. Ну вот, что раньше, что сейчас, в глубине души ты все тот же, только манер добавилась, да мозги лучше работают. Я ведь, скажу честно, никогда не думал, что ты сможешь так хорошо себя показать, а ты вон, уже города берешь. Даже завидно, что генерал так легко в тебе это заметил. Буденный улыбнулся, немного от гордости, немного от того, что рядом есть тот, кто его так хорошо знает. А как насчет пари? Предложил он вслух. Кто быстрее в звании вырастет? Прищурился Врангель. На броневиках ведь не как в кавалерии все может оказаться. Сложно будет. А чего друг с другом мириться? Только и махнул рукой Семен. Я вот точно генералом стану, как придет время. Ха, генералом. И ты станешь, в этом нет сомнений. А пари я предлагаю макаровское. Кто приметит у себя в отряде новичка, который лучше всех себя покажет, тот и победил. Но... Чур, учить можно, но в бою не помогать. Пари, Врангель крепко пожал руку Буденного. Итак, обсуждая свою будущую учебу и службу, они дошли до Семьго-полигона за железнодорожной станцией, где работали броневики, и прямо у входа их уже встречали. Бывший поручик Славский широко улыбался, сверкая зубами и новыми погонами с тремя звездочками. А мне уже все рассказали, он крепко обнял Буденного с Врангелем, потом сделал шаг назад и продолжил уже без тени улыбки. А теперь к делу. Говорят, с вами придут 240 человек, вот их вам сразу и припишем. И по 30 броневиков. Почему по 30? Сразу спросил Буденный. Экипаж Мусье, 5 человек, значит, по 24 машины должно быть. Так кто же вас, пятерых новичков, сразу внутрь пустит? Славский развел руками. На каждый броневик выделю также по опытному офицеру. И, начиная с завтра, они вас начнут гонять. И нас тоже, уточнил Врангель. И вас, кивнул Славский. У нас так принято. Каждый новичок должен хотя бы по неделе отъездить на месте мехвода, командира и стрелка. Мехвод даже 2 недели, потому что половину срока придется провести на сборке, чтобы знал каждый винтик своего броневика. Отъездим и узнаем, мгновенно согласился Буденный. Надо, значит, надо, кивнул Врангель. А что дальше будет? Когда вы отработаете все сами, когда увидите каждого из своих на каждой позиции, Вам как будущим броневым офицерам нужно будет составить экипажи, назначить каждого на его место, возможно, кого-то прогнать. Как вы правильно посчитали в начале, максимум у каждого получается по 24 броневика, полная рота. Минимальный состав – 12 машин. А сколько по факту у вас выйдет, сколько вы людей примете и возьмете с собой, это уже только вам решать. Решим. Буденный видел цель и думал только о ней. Вопрос. А вот Врангель сначала хотел разобраться во всех деталях. Если мы тоже проходим практику, то как мы сможем следить за другими, понять, кто и в чем на самом деле хорош? А как вы будете делать это в бою? Славский, было видно, уже не раз встречался с подобными сомнениями. Там у вас тоже не будет времени стоять за спиной у каждого, и своих задач меньше не станет. Так что вспоминайте, за что генерал Макаров вас повышал, берите себя в руки и думайте, как все организовать так, чтобы все успеть. После этого Славский познакомил Буденного и Врангеля с приписанными к броневикам штабистами, которые занимались бумагами, и куда-то убежал. Зазнался, фыркнул Буденный. Даже обидно, согласился Врангель. И что будем делать? Ты же и так знаешь, новые пари. Друг с другом соревноваться смысла нет, а вот кто первым обставит Славского, тому. Ящик шампанского, мало. Снимем целую юкаку на ночь. Девушки, это хорошо, но все равно мало. Тогда, вместе совершим небольшой подвиг, чтобы Макаров не отказал, и назовем в честь победителя броневик. А вот это уже дело. Два бывших кавалериста переглянулись, рассмеялись, а потом крепко пожали друг другу руки. На коне, на машине, неважно, они все равно собирались стать лучшими. Глава 18. Казуи Такамори стояла на проходной порта Сасеба, скромно удерживая руки на переднике с красным крестом. В порт Коби на прошлой неделе получилось пробраться гораздо проще. Сайго переоделся в рабочего, они оглушили одного из новеньких, и все. Тут же оказалась настоящая система пропусков, и вот пришлось придумывать план посложнее. Словно снова у Макарова, прошептал Сайго, изображающий роль носильщика. Тихо. Казуи стрельнула взглядом по сторонам. А кто услышит? Рядом никого нет. Тут вполне может быть человек, умеющий читать по губам. Я бы такого точно поставила. И поэтому я прикрыл рот. Сайго приподнял ладони и сверкнул широкой улыбкой. Позер. Казуи еще немного опустила голову, чтобы глубокий капюшон точно скрыл ее лицо. Лучше скажи, ты точно вчера все сделал? Точно. Запустил в бараке комаров, что подручные-то привез из Индокитая, утром проверил, что больше половины рабочих пошли красными пятнами. Да если бы у меня не получилось, то разве бы стал кто приглашать в порт Красный Крест? Я бы сделала, что от меня ждут, а потом взяла бы на горячем. Казуя вздохнула. Очень тяжело было что-то планировать, пытаясь представить на месте врага кого-то очень умного. Раньше все получалось проще. Надо было лишь вообразить, что остальным никогда не сравнится с дочерью семьи Такамори и делать свое дело. Она так и жила, но потом пришел Макаров и все испортил. После знакомства с ним пришлось представлять врагов все умнее и умнее, учитывать все больше и больше нюансов, а так ведь может никаких нервов не хватить. В этот момент из комнаты охраны показался английский солдат с телеграфной трубкой в руках. Да, у них тут по всем ключевым объектам была протянута проводная связь, а еще, вся безопасность состояла из одних только чужаков, ни одного японца. Еще одна причина, почему пришлось придумывать такую сложную легенду. «Проходите, наконец», — сказал англичанин на своем языке, даже не сомневаясь, что его поймут. «Куда?» «К шестому корпусу». «Это прямо, потом направо и до конца, там собрали всех заболевших». Казуя ожидала, что к ним приставит сопровождение, но, кажется, до такого английская предусмотрительность еще не дошла. «Дилетанты», — прошептала она сквозь зубы, когда они удалились от входа и свернули совсем в другую сторону. «Ну, что-то они пытаются делать», — вступился за англичан Сайго. «Да и со стороны мы так ничего и не смогли разглядеть. Все грузы во внешнем периметре всегда прикрыты, и ни одного сбоя за целых два дня». Тут им пришлось замолчать. Надо было вскарабкаться на крышу ближайшего склада, а потом поверху перебраться поближе к морю. Туда, где разгружались корабли, туда, где были самые свежие поставки, в которых им и нужно было разобраться. Пробираться пришлось почти полчаса, чтобы никто не заметил. Еще и постоянно приходилось оглядываться, пытаясь понять, не подняли ли тревогу из-за пропавших на территории порта представителей Красного Креста, но пока было тихо. Листы стали, Сайго спрыгнул вниз и проверил первый из примеченных ими заранее складов. Может, броня, вряд ли, толщина всего 4 мм, от чего такой защищаться? Ну, кто знает, ползем дальше, и они поползли. На следующем складе спуститься не получилось, тут было слишком много охраны и рабочих, которые расставляли длинными рядами странные черные бочки. Шпрингштоф номер 2, Казуи смогла разглядеть маркировку на одной из них. Взрывчатка, нахмурился Сайго, аптекой не пахнет, так что вряд ли это шимоза, да и не возит ее в бочках. Сладковатых ароматов пироксилина тоже не чувствуется, а в таком закрытом помещении без них было бы не обойтись. Надпись на германском, напомнила Казуи. Точно, а помнишь, генерал рассказывал про их новую взрывчатку, ее можно плавить, значит, как раз будет удобно перевозить в бочках. Запаха тоже нет, один к одному, выходит, поставка из Германии, Казуи нахмурилась. Проклятие, чем больше чужаков влезет в нашу драку, тем сложнее будет ее остановить. До следующего склада они добирались почти час. За это время кто-то все-таки обратил внимание, что гости так никуда и не пришли. На дорожках, причалах и бортах кораблей появились усиленные патрули, но наверх пока еще никто не смотрел, а они ползли дальше. Перекресток, налево можно было перебраться, не слезая на землю, но прямо впереди был самый большой складской комплекс. «Налево?» – спросил Сайго. «Ты же помнишь, по прямой мы выйдем за зону прикрытия Харута». Харута – это бывший капитан одного из кораблей, вывозивших японскую армию из дальнего, выкинув груз и лишний уголь. Он искал кредиты и деньги, чтобы выйти еще хоть в один рейс, но ему их никто не дал. В итоге корабль ушел за старые долги, семья отвернулась, а Харута оказался на улице, где его и подобрали сначала люди князя Ито, а потом и сама Казуя. Потеряв все на войне, коснувшись ее уродливой сути и увидев ужас бойни, которую могли устроить русские, но не стали этого делать, он быстро согласился, что мир – это единственное, что может спасти Японию. Дальше осталось обучить его немного работать со снайперской винтовкой, которую Казуи заказала, составив детальную схему по воспоминаниям о том, что видела в армии Макарова. И они получили третьего боевика, который был так нужен, чтобы прикрыть спину в сложных операциях. «Пойдем прямо», — ответила Казуи брату. «Ты уверена, это риск? Я чувствую, нам нужно проверить тот склад. Тогда идем». Просто согласился тот. Еще час ожидания, и потом, запомнив график движения патрулей, они сумели тихо спуститься на землю. Теперь нужно было спрятаться в тени неразобранных ящиков. Они стояли на открытом месте, но если принять правильную позу так, чтобы каждая часть тела, согнутая под неестественным углом, не напоминала человека, то взгляд спешащего солдата просто скользнет мимо. И получилось. Очередной патруль скрылся за поворотом, и они рванули через дорогу. 10 метров до стены, меньше 10 секунд до того, как они снова окажутся наверху, в безопасности. «Стоять! Что вы тут делаете? Вас все потеряли!» Из-за угла вышел растерянный рабочий. Поправляет завязки на штанах, ходил в туалет, одежда чистая, новая, еще и пистолет на поясе, на который тут же упала правая ладонь, значит, все-таки не рабочий, а кто-то из мелкого начальства. Не повезло, такого продавить будет сложнее. Мы заблудились, начало было Казуи, но японец уже пришел в себя. «Эй, Джон, Джон, я нашел их». С каждым словом он говорил все громче, а пальцы на пистолете сжимались все сильнее. Грохот выстрела, эхо заметалось по порту, запутывая следы, и японец даже не понял, что именно услышал. «Это Харута», — шепнул Сайго, не двигаясь, чтобы не спугнуть. «Еще выстрел». Снова мимо, но на этот раз японец что-то заподозрил. «А ну, тихо!» — рявкнул он на брата с сестрой, вытянув пистолет из кобуры, и закрутил головой. В отдалении раздался топот бегущих ног, сразу два патруля были совсем близко. Третий выстрел. Пуля ударила прямо в центр груди крикуна, и тут же следом прыгнул Сайго. Левой рукой он перехватил пистолет, мешая нажать на спусковой крючок и окончательно выдать их. Правый зажал рот японца, не давая тому издать и звука. 4 секунды, и тот окончательно затих. Еще 4, и они закинули закутанный в плащ труп на спину Сайго. Еще 12 секунд ушло, чтобы замести следы и забраться на крышу. Если они сразу остановятся именно тут и начнут осматриваться, то найдут. Казуи сжала кулаки. Но им повезло. Эхо выстрела впутало следы, охрана не знала, куда точно бежать, А так как рядом не было ничего подозрительного, они просто пролетели мимо. Еще и затоптали все, что могло бы выдать брата с сестрой кому-то более внимательному. Ждем ночи, Казуя решила не спешить и действовать дальше только когда все уже хоть немного успокоятся. Как думаешь, Сайго постарался расслабиться, а у Макарова мы бы смогли также на заводы залезть. Раз уж у вас не сложилось, то, может, украдем у него технологию какого-нибудь самого лучшего броневика? С ней нас в любой стране мира примут с распростертыми объятиями. А я думала, ты домой хотел вернуться. А тут, любая страна, хотел. Но мне казалось, что если вернемся, то все сразу и станет по-старому, словно в детстве. А это, оказывается, уже утеряно безвозвратно. Нет ни нас, ни былой Сацумы. Даже Япония сама по себе уже кажется чужой. И поэтому бежать, глупо. Правда, конечно, глупо. А еще мы бы ничего не украли у Макарова. Нас бы вели с самого начала, а дойди до стрельбы, русские рабочие уже через секунду выскочили бы на улицу, и нам было бы уже не скрыться. Вот видишь, все слишком другое. Прикрыл глаза Сайго, там вышли бы все, а у нас один единственный надзиратель показал нос, и то потому что в туалет приспичило, а остальные просто остались на своих местах, словно им все равно, словно ничего не интересно. Так разве мы не за это сейчас сражаемся? Казуя улыбнулась. Чтобы был мир, чтобы мы вернули уверенность в себе, чтобы научились бороться за себя. А это поможет, уже помогает. Вспомни Харута, как он два раза промазал, как он три раза стрелял в японца, в своего. А ведь ты помнишь, как он потерял все из-за того, что пытался спасти хотя бы пару лишних человек. А тут убийство, и он оказался готов. Я, кстати, сомневался, решится он или нет. А я, нет, иначе бы никогда не взяла его третьим. Но Харута, когда осознал, за что мы сражаемся, очень сильно поменялся. И остальные также смогут измениться, мы все станем сильнее. Главное, во всей этой борьбе не потеряться, неожиданно серьезно ответил Сайго. А то станем, как эти русские эсеры. Им лишь бы убить, лишь бы разрушить, а то, что будет с их родиной, даже не на втором месте. Думаешь, они не смогут остановиться, когда добьются своего? Думаешь, мы не сможем остановиться? Сайго не ответил. Но Казуя и так поняла, о чем тот сейчас думает. Остановиться или нет, это не главная проблема, самое страшное, что, превратив себя в меч всего хорошего против всего плохого, можно упустить момент, когда сменится рука, которая тебя держит, и в итоге ты сам разрушишь то, что хотел бы защитить даже ценой жизни. Древняя проблема, очень древняя, о которой писали еще греки, когда описывали трагедию обезумевшего героя, убивающего свою семью. Казуя думала об этом до самого вечера, когда солнце скрылось за краем горизонта, и еще час после, пока они выжидали, чтобы темнота стала совсем уж непроглядной. А потом Сайго спрыгнул вниз и, подпалив маленькую керосиновую горелку, принялся откидывать в сторону брезент, которым были укутаны расставленные за день грузы. Первый ряд – непонятные шестерни, поршни. Второй – бочки с маслом и коробки с резинками. Третий и все остальные – моторы. Сайго вскарабкался наверх по скинутой Казуе веревке и замер рядом. Там десятки, даже сотни моторов. Причем не маленькие, на пару лошадиных сил, а большие, минимум на двадцатку. Видел маркировку, моторы в масле, не разглядеть, а вот на упаковке. Первый ряд, там все подряд, от Daimler Motor Company до Remington Co., при том, что вторые точно не занимаются моторами. А дальше? Большинство ящиков шли с надписью «Сельскохозяйственные инструменты». И что это нам дает? Казуя еще раз переспросила про маркировку с первого ряда. Вылезли еще французские, испанские и английские названия. Могло показаться, что это весь мир неожиданно решил встать с Японией плечом к плечу, но на самом деле ответ был несколько проще. Кто-то очень могущественный банально использовал наработанные линии поставок самых разных компаний, чтобы тайно, максимально тайно, перевести в Сасебо свои грузы. И действительно, этот порт не смог бы переварить что-то слишком крупное, если бы союзники начали вести оружие целиком. Но они везли запчасти, множество небольших узлов, которые потом так легко было перевести всего 80 километров до Нагасаки, где уже спокойно организовать сборку. Это ведь Макаров первым показал, что даже на передовой можно легко устроить такой завод. Что уж говорить про готовые производства. Великие державы потому и великие, что всегда умели перенимать успешный опыт. И что дальше? Тихо спросил Сайго. Надо осмотреть еще несколько складов, чтобы понять, что именно они будут собирать. А разве не ясно, броневики, сталь в листах, это все-таки броня, теперь моторы, что еще это может быть? Пожалуй, ты прав, но все равно нужно будет продолжить обыск. Просто представь, что нас послал Макаров. Что бы он сказал, если бы мы вернулись только с тем, что знаем сейчас? Он бы нас похвалил. Это да, мы поработали, а он всегда хвалит за работу. Но что потом? Потом бы он точно спросил, каких именно броневиков ему ждать на поле боя. Их характеристики, в идеале сильные и слабые стороны. И мы можем все это достать. Для Макарова, это решать князю это. Мы же достанем все это ради мира и Японии. Не потеряй себя, неожиданно ласково ответил Сайго, а потом погладил сестру по голове. Ну, хватит. А еще, Сайго не обратил внимания на возмущение Казуи, я рад, что ты вспоминаешь генерала. Чем дальше, тем больше, возможно, ты еще поймешь, какой хорошей парой он мог бы стать для тебя. У него уже есть пара, та княжна из госпиталя. Ревнуешь, ты тоже, считай, княжна. Сайго только улыбнулся. И если соберешься, я уверен, ты еще обязательно покоришь этого русского варвара, кто бы там рядом с ним ни крутился. Казуя ничего не ответила, на сердце в этот момент почему-то стало теплее. Гораздо теплее, чем обычно. Сижу, смотрю на море из окна штаба, считаю снежинки. Война на паузе, дела, кажется, делаются сами по себе, и весь мир замер в ожидании результата переговоров Ханэ. Даже у меня в штабе все начали замедляться, как будто не веря, что кто-то решится продолжить бойню. Говорят, пленных поменяют всех на всех, словно просто так заметил Брюммер. Будет хорошо, сразу встрепенулся Ванновский. Сколько людей, которых пришлось ставить надсмотрщиками, сразу освободиться. И вы считаете это нормальным? Брюммер словно ждал именно такого ответа. Сколько у японцев наших пленных? Дай бог, пара тысяч, а их солдат только во Дваом Сибирском на работах почти в 10 раз больше трудится. Как раненых поставим, будут все 40, меланхолично добавил Мелихов. И скажу честно, мне бы не хотелось их отдавать. У многих из них, в отличие от китайцев, есть хотя бы начальное образование, в итоге все работы и стройки идут быстрее. Мы с ними и хранилища для топлива, и дополнительные дороги до шахт уже проложили. Если так пойдет, то к середине следующего года и до Пекина на самом деле доберемся. Кстати, они требуют новые тракторы, готовы даже больше платить, добавил Лосиев. Тракторы или броневики, уточнил я. Броневики, тракторы им тоже понравились, но их они хотят заказать прямо перед сезоном. Странные они, конечно. Столько энтузиазма из-за уже устаревшей техники. Шереметьев оторвался от отчетов, в которых с каждым днем закапывался все больше и больше. Как бы ни перегорел, но я готов был рискнуть. Если справиться, то из Степана Сергеевича вполне может и генерал получиться. Так деньги, пояснил тем временем Магинский. Деньги, они же тратят их целые горы и готовы спускать еще больше. Кажется, вы упускаете одну очень важную деталь. Агинский подошел поближе к Шереметьеву и добавил трагическим шепотом. Тратят они деньги государственные, а получают свои. Поясните, нахмурился Шереметьев. Вспомните, как Китай покупал что-то до нас, только с огромной наценкой. Мы же предложили им броневики по общим для всех ценам и, как вы думаете, стали ли они прописывать это официально? Я вот уверен, что порядок цен в официальных документах указан совершенно обычный. Вот только если раньше чиновники на английских или американских заказах могли получить только 10%, то наши партнеры забирают себе всю половину. Значит, с нами будут работать самые жадные, нахмурился Шереметьев. Разве это неплохо для репутации, а на обычных условиях к нам бы вообще никто не пошел, ради чего бы им рисковать, а мы дали эту причину. Вот только, что будет дальше, я пока тоже не представляю. Повисла пауза, было слышно только как ветер все громче свистит в трубах. Могу рассказать, вмешался я в разговор, дальше будет три варианта. Мы продолжим развивать только то, что начали. Наши партнеры будут сорить деньгами, отдаляться от народа и портить себе и нам репутацию. Итог, англичане и остальные, ясное дело, воспользуются моментом и скинут идиотов под аплодисменты улицы и двора. А второй вариант, спросил Шереметьев. Второй, мы расширяем поток и ассортимент поставок. За счет этого расширяем и круг лиц, которые будут получать от нас пользу. Чем больше партнеров, тем выше у них конкуренция, и тем больше у нас возможностей продавливать свои условия. Например, не наглеть, вкладывать часть прибыли во что-то для людей. И тогда, если нам дадут хоть немного спокойных годков, сковырнуть наших ставленников станет гораздо сложнее. Был еще третий вариант, напомнил заинтересовавшийся Агинский. Третий – это фантастика. В нем сам Асиньер Айкуан доходит до всего, что мы бы делали по второму плану, и делает то же самое сам. Но я бы на такое не рассчитывал. Все немного посмеялись, а потом снова взялись каждый за свои дела. Тренировки старых, формирование и обучение новых частей. К нам продолжали идти добровольцы, я ждал скорого поступления первой партии БМ-05 Артур Спутиловского, дел меньше не становилось. Но мысли при этом все равно раз за разом скользили только к одному. Как же там, в Ханое? Глава 19. Серый утренний туман поднимался от мостовых, смешиваясь с паром от множества тяжелых паровозов. Анна Алексеевна Нератова приехала на Николаевский вокзал еще вчера, чтобы убедиться, что первый эшелон с новыми броневиками уедет точно в срок. Ее эшелон. Девушка поправила модное серое пальто с черным овечьим воротником и заметила, что перчатки все в угольной пыли. Чуть не измазалась. Тот отец с дедом бы посмеялись. Хотя, а когда они в последний раз это делали? После возвращения из Маньчжурии, ни разу. То ли ей некогда было замечать, то ли семья Нератовых наконец начала гордиться своей дочерью. Анна улыбнулась. Она вот сама собой очень гордилась. Было сложно, в процессе она потеряла почти всю свою команду, остались только Дукельский и Розинг. И то, первый почти не занимался текущим броневиком, пытаясь довести до ума торсионы для следующего поколения. А второй, немного помог по электрике, но опять же почти все свое время тратил на три вещи. Попытку передать не звук, а изображение, придумать, зачем это нужно на войне, и пригласить ее, Анну, куда-нибудь прогуляться. Если бы не свои, путиловские и армейские инженеры, которые подключились в процессе и подхватили все задумки ветреных светил отечественной науки, то все могло бы встать уже через неделю. Но они справились, довели до ума то, что было можно, выкинули то, что нельзя, запустили линию. И вот первые 50 машин отправляются на восток, через неделю поедет второй эшелон, через две, еще один, и так далее. Россия сосредотачивается, Анна подошла к ближайшему вагону и коснулась ладонью наспех прибитой кем-то из путейцев деревянной таблички. Маньчжурия, Инкау, два таких простых слова, которые сегодня в столице знает каждый. Горчаков, неожиданно Анна услышала чей-то хриплый голос, обернулась. Рядом стояла незнакомая девушка в слишком легком для ноября платье, да и пальто выдавала, что она переживает не самые легкие времена. Поношенные, а на рукаве то ли шов разошился, то ли след от ножа. Что вы имеете в виду? Что это слова Горчакова? Россия не злится, Россия сосредотачивается. После них мы стали главным бенефициаром франко-прусской войны и вернули себе флот на Черном море. Точно, кивнула Анна. А я вот сразу не вспомнила. Просто пришло в голову, само по себе. Бывает, девушка усмехнулась. Я вот не ожидала, что приду сюда сегодня, но что-то потянуло. Меня, кстати, зовут Вера. Анна, очень приятно. На мгновение повисла пауза, самое то, чтобы разойтись и больше не вспоминать друг друга, но Анна почему-то не могла избавиться от мысли, как они с этой случайной девушкой похожи, ни внешне и ни словами. Может быть, горящими глазами, которыми не принято смотреть на оружие, но они не могут по-другому. В этот момент свет мигнул и погас. Некоторые говорили, что модное электрическое освещение было просто не создано для Санкт-Петербурга и его погоды. Другие, наоборот, что этот мертвенный тусклый свет очень подходит медлительной столице и болотам, на которых она построена. Анне же ей просто хотелось, чтобы на улицах поскорее появились более современные провода и более мощные лампы, вроде тех, что они сами ставили на броневики, яркие, живые, которые могли работать даже под водой, непобедимые, то, что на самом деле подходит жителям ее города. Я, наверное, пойду, Вера развернулась и закрутила головой в поисках буфета. На часах пробило 6 утра, и значит, там как раз должны были поставить свежий самовар. Неожиданно мимо пробежало сразу несколько жандармов, а где-то вдали раздались тревожные трели свистков. Тела, тела. Четверо убитых, крики быстро гасли во влажном воздухе, но они все равно все слышали. И адская машинка, проклятие, нужно вызывать Вячеслава Константиновича. Потом крики разом затихли, скорее всего, появился кто-то из начальства, но Анна и так поняла, Что тут произошло? Почти произошло. Попытка подрыва ее поезда, ее машин, и только чудо смогло остановить проклятых террористов. «Мне пора», Вера поклонилась и уже повернулась в сторону выхода с вокзала, когда Анна ее остановила. «Подождите», — попросила она. «Постойте немного рядом, мне так будет спокойнее». «Хорошо», — Вера замерла на месте. «И раз мы тут стоим, а что вы думаете, будет мир или нет? Ну, вы, учитывая, что готовите оружие для фронта, точно верите в войну?» Вера стояла, опустив взгляд. «Это правда, а вот вы не ответили. Во что вы верите?» «Я тоже верю в войну», — с вызовом ответила Вера. «Почему?» «Потому что я ее видела. Ваша семья служила где-то в Азии, моя семья предпочитает политику в столице», — Вера криво усмехнулась. «А вот мне довелось побывать в Маньчжурии, даже видела Макарова. И как он вам? Он тоже верит в войну, и готовится к ней даже тогда, когда остальные засовывают головы в песок. И поэтому тогда, когда человеческая подлость приводит к тому, к чему и должна привести, именно он готов к ней лучше всех». «Прямо-таки подлость, вы с Путиловского?» Вера ответила вопросом на вопрос. «Наверное, дочь одной из тех семей, которым позволили управлять заводом. Нам никто не позволял, мы сами». «Полно. Лучше вспомните, что было еще полгода назад. Если вы что-то покупаете в Европе, то платите 1000 рублей наценок и роялти. Если же вы каким-то чудом создадите что-то, что можно продать уже на Запад, то на этот товар тут же накинут пошлины и еще за доставку убедят скинуться. И в том, и в другом случае большая часть денег будет оставаться там, где и должна. Вот так все это было задумано и работало. В чем-то вы правы. Мы обсуждали продажу лицензий на новые машины во Францию, но они упирают на то, что Шарон создавала что-то подобное еще 2 года назад, и поэтому отказываются платить. Но это общемировая практика. В той же Америке точно так же ставят под сомнение лицензии Маркони, считая, что лавры первооткрывателя принадлежат их Николе Тесле. И их прогнут, и вас прогнут. Вера не думала лезть за словом в карман, и куда только делать та стеснительная девушка, которая еще недавно незаметно стояла в углу вокзала. Вернее, у вас еще есть шансы. Если Макаров дожмет японцев, если наша армия станет в разы сильнее всех остальных, тогда у них просто не останется выбора, кроме как платить любые деньги, чтобы не отстать еще больше. Увы, их жировые запасы позволят даже так продержаться лет 10 и за это время наверстать отставание. Так что готовьтесь, Анна Алексеевна Нератова. Если уж вы решили ввязаться в эту войну, то будьте готовы идти до конца. Я так и думала. Тут же вскинулась Анна. Вы меня знаете. И вы не просто так ко мне подошли. Еще и от жандармов точно прятались. Пряталась, кивнула Вера. Те 6 тел, о которых говорила охранка. 4, 6. 2 лежали в стороне, и они сразу их не заметили. Так вот, те 6 тел, это действительно моих рук дело. Та адская машинка, напомнила Анна. Они хотели взорвать поезд, хотели показать, что не дадут царскому псу набрать еще больше силы. Это вы про Макарова? Про него. И я считаю, что он сейчас нужен России. Царь, чиновники, вот многие из них совсем не нужны, а он нужен. И поэтому я решила сделать то единственное, что умею, убить тех, кто встал на пути. А ко мне подошли, случайно, кто-то из наших, бывших моих, был на связи с жандармами и сразу их привел. Пришлось прятаться, а что может быть милее и безопаснее, чем 2 беседующие девушки? Я бы сказала, что может быть опаснее. Анна задумалась. С одной стороны, все, что сказала Вера, было совершенно неважно. Она убийца, и она должна за это ответить. С другой стороны, почему все остальные используют правила только для своей выгоды? Как Вера правильно сказала, из них десятилетиями тянули деньги, тянули кровь рабочих и души тех, кто не давал им себя защитить. Так, может, хватит она не судья, чтобы решать, кто прав и кто виноват. Но ей точно нужен человек, который знает, как работают все эти борцы за справедливость, который сумеет защитить не только этот, но и следующие поезда с броневиками и другими грузами. Ее поезда, Вера Георгиевна, а как вы смотрите на то, чтобы поработать на меня? Сергей Юльевич Витте уже 2 недели жил и работал в Ханое, и за это время столица французского Индокитая успела ему категорически надоесть. Даже погода раздражала. И пусть в Ляояне уже были холода, а тут температура редко опускалась ниже 20 градусов. Пусть местные искренне радовались прохладе после душного влажного лета. Но вот сам Витте страдал от пыли. Она была везде. В воздухе, поднимаемая худощавыми рикшами и детьми, закутанными в обрывки одежды из синего хлопка, в доме, в занавесках, на одежде, даже в чашке с чаем, что ему каждое утро ставили на стол, а еще пыль была на нем самом. Витти со стервенением провел рукой по волосам, выдохнул, а потом с привычной для всех последних передовиц улыбкой вышел на улицу. Сегодня его встретили только две одинокие вспышки, но Сергей Юльевич все равно жизнерадостно помахал журналистам. Остальные привыкли, что он и так каждый день после переговоров заглядывает в метрополь, и теперь предпочитали по утрам отсыпаться. Эти же двое оказались более въедливыми, а значит, потраченное на них время может потом принести пользу. В переговорах не бывает мелочей, особенно когда от них зависит твоя карьера. Витти дошел до автомобиля, специально привезенного вместе с ним Леснера-12, ловко запрыгнул на пассажирское сиденье и махнул водителю, чтобы стартовал в сторону резиденции генерал-губернатора. Огромный внушительный особняк, построенный в стиле барокко, был окружен огромным, под стать ему, парком, где любых случайных людей готовы были встретить французские патрули. Министр колонии Думерк, взявший на себя хлопоты по организации переговоров с японцами, очень трепетно относился к секретности. «Я все подготовил», — на месте Витти встретил помощник, протягивая очередную стопку бумаг. Темные синяки под глазами показывали, что ему приходится непросто. Еще бы, две недели почти без сна, но Витти взял за правило прорабатывать каждый вариант возможного соглашения во всех деталях. Даже те, которые, он знал, японцы точно не смогут принять. Но он готовился, вернее, заставлял Николая готовить огромные стопки бумаг, на которых, казалось, лишь подписи двух императоров нужно поставить, и дело в шляпе. Мелочь, но тем сложнее его оппонентам было сопротивляться его давлению. Отрабатывая тысячи мелочей, они тратили силы, позволяя ему отстоять самое главное – время. «Добрый день, князь это сегодня приехал пораньше и встретил Витти в малой гостиной, один, без единого помощника. Впрочем, с его почти идеальным знанием русского они были ему особо и не нужны. Николай, подожди снаружи». Сергей Юльевич принял приглашение поговорить наедине и отпустил своего адъютанта, который, если не дурак, воспользуется моментом и хоть немного доспит. «Благодарю», и так кивнул и сразу перешел к делу. «Сергей Юльевич, мы здесь уже две недели и при этом не продвинулись вперед ни на шаг. Если бы вы просто выполнили все условия, что обещали нам до переговоров, хотя бы вывели войска из Кореи, и дело бы точно пошло быстрее. Я уже говорил, желание сохранить хоть какие-то территории на континенте, это желание лично императора Мацухита. И разве это не ваши офицеры помогли корейцам отхватить север полуострова? Со своей стороны соглашусь, это получилось эффектно, но точно не помогло нам сблизить позиции». Витти постарался сохранить каменное выражение лица. «Это все Макаров, и пусть у него не было никаких доказательств, но бывший министр не сомневался, что это дело рук именно шебутного генерала. И ладно бы хоть предупредил. Нет, его заставили подстраиваться прямо на ходу. Впрочем, японцам пришлось гораздо хуже. Все-таки одно дело иметь возможность встретить русскую армию вдали от столицы Кореи и вымотать ее на бездорожье, и совсем другое, когда макаровские броневики фактически могут в любой момент выйти на дистанцию одного хорошего рывка до Сеула. И опять его вспомнил. А мне кажется, Витти говорил медленно, чтобы это точно понял каждое его слово, что мы, наоборот, стали ближе к единственному возможному выходу. На суше вы не сможете победить. Любая попытка возобновить боевые действия приведет ко второму дальнему, и на этот раз никто пса императора останавливать не будет. Мы же решили говорить прямо, так давайте продолжим. А что будет после этого? Ито смотрел прямо в глаза Витти. Япония лишится армии, допустим, это так, но кончится ли война? Мы опять вывезем всех, кого сможем, и начнем высаживать десанты по всему побережью. Вы ждете флот, но дойдет ли он, если начнется война? В том, что японцы учитывают фактор подхода 2 и краткой тихоокеанской эскадры, Витти не сомневался. А вот акцент на слове «допустим», раньше это не сомневался в силе русской армии, а тут, что изменилось? Вам есть что мне рассказать? Он встретил взгляд князя. Вы можете думать, что против вашего флота выступит только адмирал того. Возможно, если бы мы встретили его по частям, это бы так и было. Но если ваш флот объединится, если станет главной силой на Востоке, то другие великие державы просто не смогут остаться в стороне. И чего же нам опасаться? Спросил Витти, продолжая делать вид, что они все еще говорят о флоте. Ни он сам, ни японский князь не сомневались, что французы, не допустив сюда другие страны, сами точно не откажутся проследить за ходом переговоров. И неважно, людей они для этого используют, древние каналы в стенах или модные электронные устройства. Главное, любые договоренности уже через час будут у Думерга, а за очень нескромное вознаграждение, уже к вечеру и у любой другой заинтересованной стороны. Тысячи бронированных снарядов из Англии, САСШ и Франции встретят ваши корабли. Правильно говорить бронебойных, Витти нахмурился. И вы думаете, что снаряды к вам придут даже из Франции? Если Россия станет так сильна, как вы хотите, то кто откажется от возможности немного заработать и одновременно выровнять баланс в мире? И если Японии останется половина Кореи, то у нас вместе с ней останется возможность расплатиться с долгами, и я смогу убедить императора поддержать статус-кво. Разговор действительно получился очень откровенным. Они обсуждали детали еще два часа, и только потом Витти вышел на улицу. В метрополь, на всякий случай уточнил Николай, уже готовясь поворачивать налево, домой. На телеграф Витти покачал головой и ухватился за кресло, когда от резкого рывка руля вправо его вжало в липкую кожаную обивку.